Глава 99. Клио нахмурилась. Фрейзер уже входил в школу со своей прекрасной спутницей, как вдруг экран замело снегом. Она схватила пульт и ткнула пальцем в кнопку, переключаясь на другой канал. Прямо над головой у нее что-то царапнуло по крыше и зашуршало, как будто там проползли сани. «Наверное, шифер сорвало», — подумала она. Что-то глухо и тяжело шлепнулось, словно с крыши сбросили мешок с картошкой. Клио даже приподнялась, собираясь встать и посмотреть, что же это такое. Но в последний момент благоразумие взяло верх. Если холодно в постели, то у окна будет еще холоднее. Наверное, все-таки шифер. А раз так, то можно будет посмотреть утром. Из завываний разыгравшейся бури прилетел донесенный ветром звук, похожий на шепот. Или это было уже ее воображение. Как будто кто-то произнес «извините».